Матерь Агни-йоги. Тот, кто умеет ждать, непременно дождется. Так ждали все, идущие к свету. Ожидание и движение. Как будто бы понятия совершенно несовместимы. Но ведь имеется в виду не пассивное и инертное ожидание, но напряженное и деятельное. Дух в постоянном движении и устремлении, и в дерзаниях творческих. Качества ожидания могут быть весьма многообразны. Огненное ожидание великого прихода не есть болотное разложение застоя, но творческое горение духа. Напомню слова учителя: «Сидящие и ждущие, чего ждете и как?»